Глава 47. Арья. Увидев реку с верхушки холма, Сандер Клиган круто осадил коня и выругался. С чугун на черного неба падал дождь, пронзая бурой зеленью поток тысячами мечей. «Да тут не меньше мили в ширину», — подумала Арья. Из бурных вод торчали макушки сотен деревьев, и сучья тянулись к небу, как руки утопающих. К берегу прибило кучи палой листвы, и по течению несло что-то бледное и раздутое, олень или лошадь. От реки шел глухой рокот. Такой звук издает собака, прежде чем зарычать. Арья повернулась назад, и звенья кольчуги пса впились ей в спину. Она сидела в кольце его рук. На левую, обожженную, он надевал стальной нараменник, но Арья видела, как он меняет повязки. И мясо под ними все еще оставалось голым и кровоточило. Но если ожоги мучили Клигана, виду он не подавал. «Это черноводная?» Они так долго ехали в дожде и в мраке, через леса и безымянные деревни, что Арья совсем запуталась и перестала понимать, куда они едут. «Это река, через которую нам надо переправиться. Вот все, что тебе надо знать». Клиган иногда отвечал на ее вопросы, но предупредил, чтобы в разговоры она не вступала. В тот первый день он ее много о чем предупредил. «Если ударишь меня еще раз, я свяжу тебе руки за спиной. Если еще раз попробуешь удрать, свяжу тебе ноги. Если снова начнешь орать или кусаться, заткну тебе рот. Либо сиди на коне со мной вместе, либо я тебя перекину через круп, как свинью, которую резать везут. Выбирай сама». Арья выбрала совместную езду. Но в первый же раз, когда они разбили лагерь, и пес, как ей показалось, уснул, она вооружилась большим острым камнем, чтобы разбить ему башку. Она подкралась к нему тихо, как тень, но, видимо, недостаточно тихо. Пес то ли вовсе не спал, то ли проснулся. Как бы там ни было, он открыл глаза, скривил рот и отнял у нее камень, как у малого ребенка. Она только и сумела что легнуть его. «На первый раз прощается», — сказал он, закинув камень в кусты. «Но если выкинешь такое еще раз, пеняй на себя». «Почему бы тебе просто не убить меня, как Мику?» — крикнула Арья, которая не столько испугалась, сколько разозлилась. Вместо ответа он сгреб ее за рубашку и поднял над своим обожженным лицом. «Если еще раз назовешь это имя, я всыплю тебе так, что самой умереть захочется». После этого он каждый раз заворачивал ее на ночь в лошадиную попону и туго перевязывал веревками, точно младенца пеленал. «Это наверняка черноводная», — решила Арья, глядя, как дождь хлещет по реке. «Клиган — пес Джоффри. Вот и везет ее обратно в Красный замок, к Джоффри и королеве. Хоть бы солнце выглянуло, тогда бы стало ясно, в какую сторону они едут. А с этим мхом на деревьях она совсем запуталась». Черноводная у Королевской гавани не была такой широкой, но ведь Арья видела ее не в половодье. «Броды, выходит, все затопило», — сказал Клиган. «А плыть нечего и пытаться». «Раз переправиться нельзя», — подумала Арья, — «лорд Берик нас точно догонит». Клиган гнал своего большого черного жеребца почем зря и трижды поворачивал назад, чтобы сбить погоню со следа. Однажды даже проехал полмили по руслу разлившегося ручья. Но Арья, каждый раз оглядываясь назад, ожидала увидеть разбойников. Она старалась помочь им, выцарапывая свое имя на деревьях, когда входила в кусты по нужде. Но на четвертый раз Клиган ее застукал и положил этому конец. «Ничего», — говорила себе Арья, — «Торос увидит меня в пламени и найдет. Только хорошо бы ему поторопиться, потому что, когда она окажется за рекой...» «Где-то тут поблизости должен быть город Хэруэя», — сказал пес. «Где лорд Рута держит двуглавого коня, старого коня Андагара? А ось там и переправимся». Арья никогда не слышала о старом короле Андагаре и не видывала двуглавых коней, которые, к тому же, могут бегать по воде. Но от вопросов благоразумно воздержалась. Клиган поехал вниз по течению. Теперь дождь, по крайней мере, бил им в спину. Арье надоело, что он постоянно хлещет в глаза и стекает по щекам, будто она плачет. «Волки не плачут», — заново напомнила она себе. День не должен был перевалить далеко за полдень, но темень стояла, как в сумерки. Арье уже счет потеряла этим бессолнечным дням. Она промокла до костей, стерла себе ляжки, и все тело у нее ныло. К тому же она простыла, и порой ее бил озноб. Но когда она сказала об этом псу, он только рявкнул: «Вытри нос и закрой рот». Он то и дело засыпал в седле, предоставляя своему коню самому идти проселочной дорогой или звериной тропой. Это был скаковой конь, почти такой же большой и тяжелый, как боевой, но намного резвее. Пес звал его неведомым. Однажды, когда пес мочился у дерева, Ария попыталась увести коня и ускакать, но неведомый чуть голову ей не откусил. С хозяином он вел себя смирно, как старый мерин, но всем остальным сразу давал понять, что нрав у него не менее черен, чем масть. Ария впервые видела такую брыкливую и кусачую лошадь. После нескольких часов пути и переправы через пару илистых ручьев Клиган объявил: «Вот он, город лорда Харуэя!» И тут же добавил: «Седьмое пекло!» Город был затоплен. Над водой торчали только верх глинобитной гостиницы, семигранный купол септы, две трети круглой каменной башни, соломенные крыши и целый лес труб. Однако над башней поднимался дым, а под ее окном стояла на цепи большая плоскодонная лодка с дюжиной пар весел. Нос и корму ее украшали резные конские головы. Вот, значит, какой он, двуглавый конь. Посередине лодки стоял деревянный домик с дерновой крышей. Когда пес сложил руки ковшом и покричал, оттуда вылезли двое человек, а в башенном окне появился третий с заряженным арбалетом. «Чего тебе?» – прокричал он через бурлящий бурый поток. «Перевезите нас!» – ответил ему пес. Люди в лодке посовещались, и один седой сгорбленный с могучими руками крикнул: «Даром не повезем! Я заплачу!» Чем это любопытно знать? Разбойники забрали у пса его золото, но серебро и медь, может, и оставили. Вряд ли за перевоз возьмут больше пары медиков. Паромщики снова посовещались, потом седой крикнул что-то, и из будки вылезли еще шестеро, натягивая на голову капюшоны. Из башни на палубу спрыгнули еще несколько человек. Половина из них имела большое сходство со сгорбленным стариком. Они отомкнули цепь, оттолкнулись шестами от башни и вставили в уключенные весла широкими лопастями. Паром развернулся и медленно двинулся к берегу, работая веслами с обеих сторон. Клиган съехал с холма ему навстречу. Паромщики, причалив кормой вперед, открыли широкую дверь под лошадиной головой и спустили тяжелые дубовые сходни. Неведомый у воды заортачился, но Клиган сжал его бока каблуками и направил по сходням. «Ну как погодка, сир, достаточно мокрая?» — с улыбкой осведомился старый паромщик. «Мне нужен перевоз, а без твоих шуточек я уж как-нибудь обойдусь». Клиган слез с коня и снял Арью. Один из паромщиков хотел взять неведомого под усы. «Не трогай», — предупредил Клиган. А конь в подтверждение брыкнул ногой. Лодочник отскочил, поскользнулся, плюхнулся задом на палубу и выругался. Старик перестал улыбаться и сказал: «Мы перевезем вас за один золотой. За коня и за мальчика тоже по золотому». «Три дракона?» — хохотнул Клиган. «Я все твое корыто могу купить за три дракона». «В прошлом году, может, и купили бы. Но в разлив мне нужны лишние люди на шестах и веслах, чтобы нас не снесло на 100 миль к морю. Выбирайте сами. Либо платите три дракона, либо учите своего зверя скакать по воде». «Люблю честных грабителей, будь по-твоему. Три дракона, когда благополучно переправите нас на тот берег». «Деньги вперед, иначе не поедем». Старик протянул Клигану свою мозолистую ладонь. Пес выдвинул меч из ножен. «Выбирай сам, золото на северном или сталь на южном». Паромщик посмотрел на лицо Клигана, и оно ему явно не понравилось. За спиной у старика стояла дюжина крепких мужчин с веслами и шестами, но они что-то не спешили ему на подмогу. Вместе они, наверное, одолели бы Клигана, но перед этим он мог бы убить человек 3-4. «Почем мне знать, есть у вас золото или нет?» — помедлив спросил рыцарь. «Нет у него ничего!» — чуть не крикнула Ария, но вместо этого прикусила губу. «Слово рыцаря!» — торжественно произнес Клиган. «Да никакой он не рыцарь!» — хотела сказать Ария, но опять промолчала. «Ладно!» — сплюнул лодочник. «Так и быть, перевезем вас, пока не стемнело. Привяжите коня, нечего ему по палубе метаться. Коли хотите с сыном погреться, в будке есть жаровня». «Я ему не сын», — свирепо выпалила Ария. «Это еще хуже, чем когда тебя принимают за мальчика». Она так разозлилась, что чуть не сказала, кто она на самом деле. Но Клиган схватил ее за шиворот и приподнял. «Сколько раз я тебе наказывал держать твой поганый язык за зубами?» Он тряхнул Арию так, что зубы задребезжали, и отпустил. «Ступай, сушись, как человек говорит». Ария пошла. От раскаленных углей в будке стояла удушливая жара. Приятно было постоять в жаровне, погреть руки и немного обсушиться. Но как только палуба под ногами заколебалась, Ария снова выскользнула наружу. Двуглавый конь медленно шел по мелководью, пробираясь между крышами и трубами. 12 человек сидели на веслах. Еще 4 отталкивались длинными шестами от скал, деревьев и затонувших домов. Старик стоял на руле. Дождь стучал по палубе, отскакивая от резных лошадиных голов. Ария снова начала мокнуть, но ей хотелось смотреть. Человек с арбалетом так и стоял в окне башни, провожая глазами паром. Не тот ли это лорд Рута, которого упоминал пес? На лорда он не слишком похож, но и она сама не очень-то похожа на леди. Когда они выбрались из города на стрежень реки, течение стало намного сильнее. Высокий каменный столб на том берегу наверняка указывал пристань, но ясно было, что их пронесет мимо. Паромщики налегли на весла, перебарывая разъяренную реку. Листья и ветки неслись по течению так быстро, словно ими выстрелили из скорпиона. Люди с шестами отпихивали от лодки все, что к ней прибивало. Ветер тоже усилился, и при попытках взглянуть вверх по реке сёк лицо дождем. Неведомый визжал и легался на зыбкой палубе. «Если прыгнуть за борт, меня сразу унесет. Пес испохватиться не успеет». Ария оглянулась через плечо. Клиган пытался успокоить испуганного коня. Лучшего случая сбежать от него у нее не было, но так и утонуть можно. Джон говорил, что она плавает, как рыба, но даже рыбе в этой реке пришлось бы не сладко. Утонуть, пожалуй, лучше, чем возвращаться в Королевскую гавань. Вспомнив о Джоффри, Ария потихоньку подалась на нос. Вода в реке, бурая от ила и взбаламученная дождем, напоминала скорее суп. «А уж холодно там должно быть...» «Ничего, больше, чем есть, не промокну», — решила Ария и взялась рукой за борт. Но тут раздался крик, и паромщики ринулись вперед с шестами. Ария не сразу заметила огромное, вырванное с корнем дерево, несущееся прямо на них. Его корни и сучьи торчали из воды, как щупальца большого кракена. Гребцы пенили воду, стараясь избежать столкновения. Кормчий переложил руль, и конская голова стала разворачиваться вниз по течению, но слишком медленно. Дерево летело на них, как таран. Оно было не больше, чем в 10 футах от них, когда люди на носу наконец-то уперлись в него шестами. Один шест сломался, и раздался такой треск, будто сам паром развалился на части. Но другой человек сумел оттолкнуть дерево, как раз настолько, чтобы убрать его с дороги. Дерево промчалось в нескольких дюймах от них, отцарапав ветками, как когтями, конскую голову. Казалось уже, что опасность миновала, но тут один из верхних сучьев слегка зацепил борт. Паром содрогнулся, и Ария больно шлепнулась на одно колено. Человеку со сломанным шестом не так посчастливилось, и он с криком перевалился за борт. Бурная река сомкнулась над ним, и он исчез, Не успела Ария подняться на ноги. Другой лодочник схватил свернутую веревку, но бросать ее было некому. «Может, он выплывет где-нибудь ниже по течению», — говорила себе Ария. Но уверенности эта мысль не вселяла. У нее пропало всякое желание прыгать за борт. Когда Клиган закричал, чтобы она шла обратно в будку, не то он ей покажет, она повиновалась. Паром поворачивал поперек течения, борясь с рекой, не желавшей ничего иного, как унести их к морю. Наконец они причалили, на добрых 2 мили ниже пристани. Лодка врезалась в берег так, что еще один шест сломался, и Ария чуть не упала снова. Клиган вскинул ее на коня, точно куклу какую-нибудь. Паромщики смотрели на них измученными глазами, но старик не замедлил снова протянуть руку и потребовал. 6 драконов. 3 за перевоз и 3 за человека, которого я потерял. Клиган порылся в кошельке и сунул ему скомканный клочок пергамента. На, вот тебе 10. 10? Растерялся паромщик. Это что же такое? Расписка мертвеца, которая стоит около 10 000 драконов. Пес со злобной улыбкой сел в седло позади Арии. 10 из них твои, а за остальными я когда-нибудь вернусь. Смотри, не истрать их. Старик, прищурясь, разглядывал пергамент. Писанина какая-то. На что она мне? Вы обещали золото и дали рыцарское слово. Себе, старик, пора уже знать, чего стоит рыцарское слово. Пес пришпорил неведомого и поскакал прочь. Паромщики разразились проклятиями и кинули вслед пару камней. Но всадники скоро въехали в лес, и шум реки стал затихать. «До утра они назад не пойдут», — сказал Клиган. «И на чернильные каракули больше не купятся. Если твои друзья гонятся за нами, придется им переправляться вплавь». Ария молча съежилась, говоря про себя. «Валор Маргулис, сэр Илин, сэр Мерин, король Джоффри, королева Серсея, Дансон, Поливер, Раф Красавчик, сэр Грегор и Щекотун. И пес, пес, пес». Когда дождь наконец перестал и тучи разошлись, она дрожала и хлюпала носом так, что Клиган решил остановиться на ночлег и даже костер попытался разжечь, но дерево отсырело и не желало загораться. Пес озлился и расшвырял дрова ногой. «А, провались ты в преисподнюю, ненавижу огонь!» Сидя на мокрых камнях под дубом и слушая, как с листьев капает вода, они поужинали сухарями, заплесневелым сыром и копченой колбасой. Клиган, резавший колбасу кинжалом, перехватил устремленный на нож взгляд Арии и предупредил. «Даже и не думай об этом». «А я и не думаю», — соврала она. Он только фыркнул и вручил ей толстый ломоть колбасы. Ария принялась жевать, не сводя с Клигана глаз. «Сестру твою я ни разу не ударил», — сказал он. «Но тебя побью, если ты меня вынудишь. Хватит придумывать, как меня убить. Толк все равно не будет». Ария не нашлась, что на это ответить. Она продолжала жевать колбасу и смотреть на него, твердая как камень. «Ты хотя бы в лицо мне не боишься смотреть, волчонок. Отдаю тебе должное. Ну и как оно тебе нравится?» «Совсем не нравится. Оно безобразно и все в ожогах». Клиган протянул ей кусок сыра на острие ножа. «Глупая. Ну, положим, убежишь-то, а что дальше? Попадешься кому-нибудь еще хуже меня». «Не попадусь, хуже никого нет». «Ты еще не знаешь моего братца. Грегор как-то убил человека за то, что он храпел, своего собственного латника». Когда Клиган усмехался, обожженная сторона его лица натягивалась, и рот кривился совсем уж противно. Губ у него с той стороны не было, а от уха остался только обрубок. «Твоего брата я знаю. Пожалуй, гора и правда хуже, если подумать. Его и Дансона, и Поливера, и Рафа Красавчика, и Щекотуна». «Где эта ненаглядная дочка Неда Старка умудрилась завести такие знакомства?» – удивился пес. «Грегор своих крыс ко двору никогда не таскал». «Я их встретила в деревне». Ария доела сыр и взяла сухарь. в деревне у озера, где они взяли в плен меня, Джендри и Пирожка. Ломи зеленые руки тоже взяли, но Раф красавчик убил его, потому что он не мог идти». «Взяли в плен? Люди моего брата?» Клиган рассмеялся, будто зарычал. «Грегор так и не понял, что у него в руках, верно? Но ясное дело, иначе он приволок бы тебя в королевскую гавань и кинул на колени Серсеи. Чудеса! Непременно расскажу ему об этом, прежде чем вырезать его сердце». Он уже не в первый раз говорил, что убьет гору. «Ведь он же твой брат», — усомнилась Арья. «А тебе разве никого из своих братьев не хотелось убить?» Он опять засмеялся. «Или сестру?» На лице Арии, должно быть, отразилось что-то, потому что он придвинулся ближе. «Это Санса, да? Волчонок хочет убить хорошенькую птичку». «Нет», — огрызнулась Ария, — «я тебя хочу убить, вот кого». «За то, что я разрубил твоего дружка пополам? Я и кроме него много народу поубивал, можешь мне поверить. По-твоему, я чудовище?» «Может, оно и так. Только твою сестру я спас. Когда толпа стащила ее с коня, я порубал их и привез ее назад в замок. Иначе с ней было бы то же самое, что с Лоли Стокворд. А она мне спела. Ты ведь не знала этого, да? Твоя сестра спела мне красивую песенку». «Врешь ты все», — выпалила Арья. «Ты и половины правды не знаешь. Черноводная, надо же! С чего это взбрело тебе в голову? Куда мы, по-твоему, едем?» В его голосе зазвучало презрение, и Арья заколебалась. «Обратно в королевскую гавань. Ты везешь меня к Джоффри и королеве». Она поняла уже, что это неправда, иначе он не задавал бы ей такие вопросы. Но надо же было что-то сказать. «Глупое волчье отродье», — проскрипел он. «Плевать я хотел на Джоффри, на королеву и на эту горгулью ее братца. Я покончил с этим городом, с королевской гвардией и с Ланнистерами. Разве псу место рядом со львами?» Он напился воды и протянул мех Арьи. «Это река Трезубец, а не Черноводная. Представь себе карту, если сумеешь. Завтра мы выберемся на Королевский тракт и поскачем прямо в Близнецы. Это я верну тебя твоей матери, а не благородный лорд Молния со своим огненным мошенником-жрецом. Я — чудовище». Увидев ее лицо, он ухмыльнулся. «Думаешь, только твои друзья-разбойнички чуют, где можно поживиться? Дондарион отнял у меня золото, а я забрал тебя. Ты, мне сдается, стоишь вдвое дороже, что у меня было. А может и больше, если б я продал тебя Ланнистерам, как ты боялась. Но этого я не сделаю. Даже псу надоедает получать пинки. Если боги дали вашему молодому волку хотя бы столько мозгов, сколько дают жабе, он сделает меня лордом и пригласит к себе на службу. Я ему нужен, хотя он пока еще сам этого не знает. Может, я даже Грегора для него убью, ему это понравится». «Он ни за что тебя не возьмет», — отрезала Арья, — «только не тебя». «Тогда я возьму столько золота, сколько смогу унести. Засмеюсь ему в глаза и уеду. Если он не возьмет меня на службу, ему лучше всего меня убить. Но он не убьет. Для этого он слишком сын своего отца, насколько я слышал. Ну что ж, я выигрываю в любом случае, и ты тоже волчонок. Так что перестань на меня огрызаться, мне это надоело. Помалкивай и делай, что я велю. Тогда мы, глядишь, и поспеем на свадьбу твоего дядюшки».